Глава 8. «Рассказывай», — велела Воробьева, звякнув пряжками своего рюкзака, который устроила на краю скамейки. «Я одному богатею. Айфон сломала», — призналась Камилла. «Нечаянно, честное слово. Я такая невезучая, Тонь». «Так, погоди», — твердо остановила ее всхлипывание подруга. «Давай по порядку. Как сломала, когда сломала?» «Вчера, когда домой шла». Камилла пододвинулась к ней, удобнее устраиваясь на длинной скамье. «Я поскользнулась и толкнула его. Телефон в лужу упал». Она несчастно поджала губы. «И дальше?» – потребовала Тони. «Этот парень нашел меня, представляешь? Он в нашем универе учится, Тонь. Больше того, в нашей группе. Представляешь, какое совпадение?» Глаза девушки распахнулись еще шире от волнения. «Да кто это из наших? Ни у кого яблок точно нет. Говори, кто из них. И что, этот гад тебя запугивал?» Нахмурилась Воробьева. «Если хоть пальцем тронет, я ему все ребра пересчитаю. Я ему шею сверну, этому козлу». «Ты погоди, погоди, Тонь». Еще больше ожившего снеговика Камилла испугалась вида своей мрачной подруги. «Он не из наших, только перевелся. Мало ли кто такой. И родители у него могут быть ого-го. Вдруг в универ явится на разборке. Или отцу скажет. Или еще хуже, маме». «Деньги с тебя требовал?» Не поддалась Тони. «Говорил, что я должна буду отремонтировать, если не соглашусь помочь ему». «Чего?» Недоверчиво пододвинулась Воробьева, поднимая с пола упавший рюкзак. «С чем это помочь? Что за дела?» «Просто... просто показать, что к чему в универе, вот и все». «А ты у нас типа специалист, Тихонова?» Ударила себя по коленям Тони. «Так-так, погоди-ка. Значит, этот парень, вместо того, чтобы заставить тебя платить за чертово яблоко, предлагает взамен прогуляться по универу? Мил, ты сама хоть улавливаешь некую... странность?» «Понимаю я это», — нахмурилась Камилла, принимаясь водить пальцами по блестящему боку кофе-автомата. «Но что мне делать, если я действительно виновата?» «Говорю же, странный он. Вдруг маньячин какая?» Ткнув в нее пальцем, предположила Воробьева. «Спецом телефон утопил, чтобы вот таких наивных заманить куда-нибудь?» «Ты не похож на маньяка», — поморщилась Камилла. «Ну, какой он? Страшный, да? Точно урод и маньяк. Вот и использует тебя. Или просто запал». «Вот так и есть. А по-другому девчонку подцепить не может. Точно!» — хмыкнула Тоня, качая головой со знанием дела. «И денежка родительская не помогает, видимо». «Ну ты загнула, Тонь», — возмутилась Камилла. «Красивый он. И популярный среди девчонок. Пищали, стояли на крыльце, когда он просто мимо проходил. У такого нет причин западать на недоразумение вроде меня. Наверное, хочет наказать, чтобы на побегушках у него побыла. Ну, поиздевается немного. Первый раз, что ли. А там, глядишь, и каникулы начнутся. Может, и забудется все. Тонь, мне никак нельзя, чтобы родители об этом узнали. И так проблем хватает». Верно, она и так завралась в связи с последними событиями. Она обязательно разберется. Сама. Не походил Роман Морозов на маньяка или негодяя? «Имя его знаешь?» — ворвалась в ее мысли Тони. «Как хоть зовут гада?» «Ты потеряла, когда убегала, Золушка». Знакомый голос заставил обеих повернуть головы, наконец замечая подошедшего сокурсника. «И как долго здесь стоял? Он ведь ничего не слышал?» «Не услышал же». «Держи». С легкой улыбкой, глядя сверху вниз на притихших девушек, Роман еще раз протянул Камилле оброненную ранее ручку. «Тонь», — смущенно смогла заговорить девушка, принимая вещь из руки сокурсника. «Это Роман Морозов. Он недавно перевелся из Питера и теперь в нашей группе». Глядя из-под мокрой взъерошенной челки настоявшего брата, Тоня почувствовала, как задергался глаз. «Вот черт! Вот невезение! И по какому проклятию эти двое пересеклись еще до появления в универе? Почему именно они? Вот черт!» Камилла с удивлением наблюдала за поведением подруги. Почему вела себя так странно? Выглядела даже немного испуганной. Что же происходило? «Маньяк, значит?» С опасной улыбкой растягивая слова, Роман неожиданно приблизился к Тоне, склоняясь над ней и придерживаясь одной рукой за стену над ее головой. «Да... «Это...» — невнятно пробормотала Воробьева. «Козел». Прекрасно понимая ее замешательство, продолжал перечислять Роман. «Все не так», — нервно улыбнулась девушка. «Урод, которого и денежка родительская не спасет». Холодно произнес Морозов таким тоном, что Камила прижала спиной к металлическому боку кофе-автомата, боясь пошевелиться. За одно мгновение превратился из милого парня в то самое чудовище, которое так красочно описывал Тонька. Вот жуть. «Извини. Ладно, я это...» Снова сделала попытку оправдаться Воробьева. «Так жестоко издеваться над собственным ранимым братом», с чувством произнес Роман, едва сдерживая улыбку, когда увидел, как несчастно поморщилась сестра. «Представляешь, как тяжело мне жилось все эти годы». Теперь молодой человек повернул голову к ошеломленной Камилле. «У меня даже детская травма была», — продолжил поддразнивать сестру Морозов. «И не скажешь ведь, что двойняшки, верно? Настолько изводила в детстве, что до сих пор не хочет братом признавать. Скрывает от всех, что мы родственники». «Это правда?» Камила сама не узнала свой голос, переводя испуганный взгляд на подругу. Тоня сердито погрозила кулаком брату. «Врет он все! Ни слова правды!» Она поднялась со скамейки. «Ни слова?» – возмутился Морозов. «Вы действительно брат и сестра?» Камила встала следом за подругой, теперь глядя на обоих и пытаясь найти хоть что-то, что подтвердило бы родство этих двоих. Но это было просто смешно. «Да?» «Нет!» Выпалили оба одновременно, и девушка покачала головой. Тоня сдалась первой под требовательный взгляд брата. Ладно, врать своей единственной подруге она не могла. Это уже никуда не годилось. Пусть и не в такой ситуации, но все равно собиралась рассказать. «Мы близнецы». «Что?» – скептически поморщилась Камилла. «То есть эти... двойняшки, черт!» – поправила себя Воробьева. «Короче, этот пижон и есть мой брат». «Видишь, говорить правду куда лучше», – сверкнул улыбкой Морозов. «Согласись, что почувствовала облегчение». «Я чувствую, что хочу тебя поколотить», — предупредила ворчливо Тоня. «Но почему ты скрывала это?» — не понимая, пожала плечами Камилла. «Вот и мне хотелось бы знать». Возмутился Роман и потянулся к карману брюк, когда в нем зазвонил телефон. «Извините, мне нужно ответить». Он махнул девушкам рукой, торопливо пойдя по коридору и прикладывая мобильник к уху. Камила поглядела ему вслед и повернулась к подруге. «Тонь, погоди!» – отмахнулась девушка. «Дай немного успокоиться!» «Опоздаете на пару!» – послышался из коридора голос брата, и Тоня снова тихо чертыхнулась. «Заботливый какой!» «Почему ты сердишься на него?» – спросила Камила, когда ее потянули за лямки рюкзака к лестнице. «Потому что он – это он!» – отозвалась подруга. «О, да, это многое объясняет», – нахмурилась Камилла. «Я расскажу позже. Сейчас просто прошу никому не говорить о том, что мы брат и сестра. Очень прошу, обещаешь?» – умоляюще поглядела на нее Воробьева. «Обещаю», – согласилась подруга, вяло шагая по ступенькам. Он сделал неловкий глоток кофе и поморщился, вспоминая, что опять забыл добавить сахар. К тому же снова обжегся, выпивая почти кипяток. «Черт!» Олег Морозов нервно взъерошил светлые волосы и почти с ненавистью поглядел на рабочий стол, заваленный документами. Сегодня как никогда хотелось подпалить собственный кабинет. Секретарь разболелась под Новый год и, скорее всего, косилась, чтобы прогулять перед праздниками. Работа по горло. Наверняка и 31-го придется до ночи сидеть. И этот мальчишка. Зачем ему переезжать? Хотел убедить его, что так лучше будет со студией сотрудничать. Что агент буквально умолял его о переезде. Так он и поверил. Мужчина покосился на телефон, который одиноко выглядывал из-под вороха бумаг. Да нет. Да никогда. Не станет он звонить и что-то спрашивать. Разве что просто, как ответственный родитель. Только так. Отец он или нет? Давай, Морозов. Он снова отпил горький кофе и потянулся к мобильнику. Решаясь, Олег нажал кнопку вызова. Конечно же, этот номер он забывал удалить с быстрого набора исключительно из-за сумасшедшей загруженности на работе. Мужчина прислонился боком к своему столу и поднес телефон к уху. Гудки пришлось слушать долго, и он уже собрался прервать вызов, когда услышал знакомый голос. «Здравствуй, Елена». Ну что ж, его голос звучал достаточно твердо и сдержанно, верно же? Что? Что ты хотел? Зачем звонишь? Ведь договорились, что в этом нет необходимости. Елена торопливо подошла к зеркалу в прихожей, старательно приглаживая волосы, будто говоривший с ней человек мог ее сейчас видеть. Нервы, все просто нервы. Под конец дня бывает так устанешь, что с ног валишься. Женщина поглядела на настенные часы. 12:30 дня. Ну и ладно. Она просто узнает, в чем дело, и прервет разговор. «У меня есть веские причины для этого звонка». Тем временем раздалось в динамике. «Что же это за причины?» Нетерпеливо поинтересовалась Елена, возвращаясь обратно в кухню. «Сегодня ей вечернюю смену, и захотелось приготовить беспокойным двойняшкам что-нибудь перекусить. Сына 100 лет дома не было. Хоть побаловать чем-то вкусненьким. Отец наверняка голодом морил. Вон какой худенький. Одни глаза остались. Пальто не на чем держаться. Даже куртки у дитя теплой нет. Зимой полуголый ходит. Все потому, что тепла и ласки материнской нет. Что этот гад может ребенку дать?» «Я имею право знать, когда ехал мой ребенок», — заявил Морозов. «Так, значит», — ахнула Елена, тыча блестящим половником в сторону кухонного окна. «А я хочу знать, почему мой ребенок зимой сбежал из дома раздетым. Еле добрался. Вещей почти не взял. Да чего ты его довел?» «Я довел», — возмутился Олег. «Да я...» «Что ты? Что? И сказать нечего? Так и знала». Елена включила телефон на громкую связь и схватила нож, безжалостно кромсая овощи. Морозов чертыхнулся в сторону, подальше от микрофона, и сердито отхлебнул гадкий кофе. Поперхнувшись, зашелся кашлем, сипло пытаясь отдышаться. «Что? Что там происходит?» Насторожилась женщина, поворачивая голову в сторону телефона, лежащего на краю стола. «Все, все!» — сипел бывший муж. «Что все?» — замерла Елена, затем с испугом прижимая к груди разделочную доску. «Олеж, ты... ты там как?» «Все!» — снова зашелся кашлем Морозов, проклиная кофе и убирая прочь чашку. «Ты помирать собрался?» — ахнула она. «Сердце прихватило. Что? Что там?» «Все в порядке, говорю», — смог прохрипеть Олег, наконец успокаивая кашель. «Опять пил на ходу», — проворчала Елена. «Знаешь ведь, что постоянно давишься, когда так делаешь. Так трудно запомнить. Зла не хватает». «Это хорошо». «Что хорошего, Морозов?» «Хорошо, что зла не хватает», — пробормотал Олег. «Так как добрался, Ромка?» «Неужели он тебе не звонил, когда приехал?» Недоверчиво поинтересовалась Елена. Морозов притих. Конечно, Роман написал, что все в порядке, поскольку из-за совещания он не смог вовремя взять телефон. А когда перезванивал, то номер сына почему-то был недоступен. Но мальчишка всегда отвечает, что все хорошо. Правда, от него не добьешься. Вот именно поэтому он уточняет. Именно поэтому. «Да». «Что «да»?» спросили в динамике. «Как доехал?» – растерянно снова спросил Морозов, ослабляя узел галстука. «Хорошо доехал. Сейчас Тони на занятиях в университете и...» «И хватит отвлекать этими звонками!» – ломким голосом велела Елена. «Звони, только если это важно, понял?» «Понял», – вздохнул Олег. «Если это важно, то звони», – дрогнул голос у уха, и связь прервалась.